Глава вторая. В детстве Джози была убеждена, что Аист оставил ее на чужом пороге. Члены семьи девочки были типичными представителями крестьянского племени, крепко сбитые, круглолицые и светловолосые. Джози, напротив, была миниатюрной, с высокими тонкими скулами, смуглой кожей, темными волосами и изумрудно-зелеными глазами. Мать однажды сказала, что ее прабабка убежала с цыганом, и у Джози явно имеется цыганская кровь. В устах матери это звучало как нечто постыдное. Однако девушка нашла поступок прабабушки романтичным. Также она была наделена богатым воображением, еще одна черта, начисто отсутствовавшая у ее братьев и сестер. И любовью к красивым вещам, которых в их тесном обшарпанном домишке, притулившимся на задворках газовой фабрики, отродясь не водилось. Отец Джози работал носильщиком на вокзале и иногда приносил домой глянцевые журналы, брошенные пассажирами в зале ожидания. Девочка часами рассматривала яркие иллюстрации, словно они были порталами в иной прекрасный мир, куда можно перенестись, достаточно лишь хорошенько этого пожелать. Она вырезала фотографии женщин в модных нарядах и изображения роскошных особняков, представляя себя участницей вечеринок под открытым небом в цветущих садах и светских раутов на скачках в Аскоте. Мать твердила Джози, что из пустых мечтаний ничего хорошего не выйдет, и чем раньше дочь столкнется с суровой реальностью жизни, тем лучше для нее. Женщина знала, о чем говорит. 9 детей и 10-й на подходе, да в придачу муж, чьей зарплаты едва хватает, чтобы сводить концы с концами, даже если бы он не пропивал половины заработанных денег. Единственной отдушиной для Джози была школа. Учителя неизменно хвалили ее, отмечая стремление к учебе, сообразительность, математические способности и любовь к чтению, и даже обещали дать рекомендацию для поступления на педагогические курсы. Джози была в восторге. Однако мечтам не суждено было осуществиться. Мать умерла, рожая 10-го ребенка, и на руках Джози остались 5 малышей. 3 ее старших братьев к тому моменту уже покинули родное гнездо, а старшая сестра находилась в услужении вдали от дома. Поэтому Джози пришлось бросить учебу и стать матерью для младших. Так продолжалось до тех пор, пока отец не женился вновь на вдове с 2 детьми, которая ясно дала понять, что девушке пора самой зарабатывать себе на жизнь. Шанс получить педагогическое образование к тому моменту был безвозвратно упущен. Соседка Алиса неплохо зарабатывала на швейной фабрике и предложила Джози присоединиться к ней. «Работа монотонная, но у нас там весело», — заверила Алиса. Так Джози оказалась за швейной машинкой в большом фабричном зале, где находились еще 50 женщин, которые громко пели за работой, перемежая пение шутками и смехом. К грохоту машины и неумолчной болтовне товарок пришлось долго привыкать. «Ну же, детка, улыбнись!» — частенько подбадривала ее одна из новых приятельниц. «У тебя такой кислый вид, того и гляди, молоко свернется. Этак ты себе никогда мужа не найдешь, если будешь ходить с таким унылым лицом». У Джози не было ни малейшего шанса найти себе мужа, если бы не Алиса, которая однажды взяла ее с собой на танцы в рабочий клуб. Там-то Джози и познакомилась со Стэнли Бэнксом. Статный парень, разодетый, как настоящий щеголь, кричащий и безвкусно, с модными усиками а-ля Рональд Колман и нагловатой улыбкой. К несказанному удивлению Джози красавчик заинтересовался ею. Танец следовал за танцем, Стэнли был прекрасным партнером. После вальса он вывел Джози на крыльцо и поцеловал. Джози была потрясена. Совершенно очевидно, парень был желанной добычей собравшихся в зале девиц, но он почему-то выбрал ее. Джози поняла, у нее появилась возможность выбраться из отцовского дома. 3 месяца спустя молодые люди поженились и переехали в небольшую квартиру в районе Бетнелл-Грин. У Стэнли была хорошая работа. Грузчик на мясном рынке Смитфилд. С самого начала он заявил, что не допустит, чтобы жена работала. «Добытчик в семье я, а твое дело — содержать в порядке дом, чтобы мне приятно было возвращаться после трудового дня, а когда пойдут дети, заниматься их воспитанием. Поначалу Джози считала, что ей несказанно повезло. Прибрать в их крохотном жилище было несложно, и у нее всегда оставалось достаточно свободного времени, чтобы пройтись по окрестным лавочкам, а порой, когда появлялись деньги на автобус, съездить на Оксфорд-стрит, поглазеть на витрины дорогих магазинов. Также Джози брала книги в библиотеке, а еще ей нравилось разгадывать кроссворды в газете. Оба занятия вызывали насмешки Стэна. Он обзывал жену выскочкой и ученой-зазнайкой. Сам Стэн читал только раздел «Пробега» и юмористическую страницу. Что касается детей, они так и не появились. Дерзость и напористость мужа, которые в начале их знакомства казались Джози привлекательными чертами характера, теперь обернулись жестокостью и откровенным запугиванием. Любая мелочь выводила его из себя. Переваренное или недоваренное яйцо, незаметные крошки на ковре или складка на отутюженной рубашке. «Что, черт подери, с тобой происходит?» — рычал Стэн, если обед не был подан на стол в ту же секунду, как только он переступил порог дома. «Чем ты вообще занималась весь день? Я и не подозревал, что женился на яловой корове. Смотри, не возьмешься за ум, вышвырну тебя и найду нормальную женщину, которая нарожает мне кучу детей и сумеет вовремя подать обед мужу». Джози хотела было ответить, что причина может быть вовсе не в ней, но промолчала, не имея ни малейшего желания проверять, насколько сильно его широкая ладонь припечатает ей щеку. Она все чаще думала о том, чтобы оставить Стэна, и сделала бы это, будь ей куда уйти. А затем вмешалась сама судьба в образе Гитлера. Началась война. Сперва ничего не изменилось, жизнь шла своим чередом. Правда, им выдали удостоверение личности и продовольственные книжки. Продуктов стало не хватать, а рацион сделался более скудным. Стэн приспособился таскать с рынка куски мяса. Джози была в ужасе. «Стэн, это же воровство!» «Послушай, ты хочешь нормально питаться? Да и кто заметит пропавший кусок стейка? Кроме того, у нас все парни так делают. И все же так не годится. Отлично. Тогда просто поджарь мне отбивную, и можешь посмотреть, как я наслаждаюсь хорошим ужином». Джози боялась, что мужа поймают, и молилась, чтобы его поскорее призвали в армию. Однако сам Бэнкс, похоже, не волновался по этому поводу. «Успокойся, я не подлежу призыву. У меня ценная профессия. Стране ведь нужно мясо, чтобы выжить, верно?» Но постепенно мужчины с их улицы один за другим уходили на фронт. Вскоре колонны солдат в новенькой униформе, марширующих по мостовой, стали обычным явлением. Затем появилась угроза бомбежек и началась эвакуация детей. На вокзал потянулись вереницы маленьких мальчиков и девочек с бирками на шее, на которых были написаны их имена, и с крошечными чемоданчиками в руках, где лежала смена белья, и толпы плачущих матерей. Некоторые дети выглядели напуганными, но большинство воспринимали происходящее как захватывающее приключение. А затем в январе 1940-го пришла повестка, которой Стэн никак не ожидал. «Черт подери!» — бормотал он, беря в руках официальный конверт со штампом. «Что там, Стэн?» — спросила Джози. «Мои документы. Велено явиться на призывной пункт в Ислингтоне. Наверняка какая-то ошибка. Пойду поговорю с этими ребятами. Уверен, они во всем разберутся». Дерзкая ухмылка вновь вернулась к нему. «Не беспокойся, старушка. Просто канцелярская неразбериха. Все утрясется». Через час Стэн вернулся молчаливый и подавленный. «Они сказали, что армия не ошибается, и мой долг — отправляться туда, куда меня посылает страна». «Ой, мне так жаль, Стэн». Джози ласково коснулась плеча мужа, но тот отшатнулся и стряхнул ее руку. «Не уверен, сможем ли мы позволить себе платить за квартиру с моим-то армейским жалованием. Думаю, нужно отказаться, пока не поздно, а тебе переехать к моей сестре». Сестра Стэна Ширли и ее муж Фред были шумной семейкой, типичные кокни, которые либо хохотали до одури, либо пьянствовали и дрались. Они жили неподалеку от доков в мрачном переулке, а окно их гостевой спальни смотрело на стену склада. Ни за что на свете Джози не согласилась бы переехать к ним. «Все в порядке, не волнуйся», — поспешила успокоить она мужа. «Я найду работу», — и добавила, видя, что Стэн собирается возразить. «Сам знаешь, на улице полно плакатов. Каждый трудоспособный взрослый обязан работать на оборону». «Я готова работать. Можно, например, поступить в женский трудовой корпус». «Нет», — резко ответил Стэн. «Не хочу, чтобы ты шла на государственную службу. Там полно мужчин, которые будут увиваться вокруг тебя. Ты могла бы вернуться на швейную фабрику. Думаю, сейчас там шьют военную форму». «Как бы там ни было, не переживай обо мне. Я что-нибудь придумаю. Главное, береги себя». В душе Джози всколыхнулось беспокойство, смешанное с чувством вины. При мысли о том, что Стэн уходит, она ощутила нечто вроде облегчения. Но разве это правильно? Ведь он ее муж. Было же время в самом начале, когда она любила его. «Ну, тогда до свидания». Стэн старался говорить бодрым голосом, но видно было, что он напуган. «Иди сюда, детка, поцелуй своего старину Бэнкса». «С тобой все будет в порядке», — сказала Джози, покорно подставляя губы. «Скажи начальству, что умеешь разделывать мясо, и тебя определят на кухню». «Пожалуй. Отличная идея». Он стоял, глядя на жену сверху вниз, и явно желая добавить что-то еще, но не находил слов. «А ты это... смотри тут, веди себя прилично, ладно? Не заглядывайся на других». «Стэн, не говори глупостей». Джози рассмеялась, пытаясь обернуть разговор в шутку. «Ну давай, тебе уже, наверное, пора. Не заставляй армию ждать своего солдата». Глядя вслед мужу, который прошагал по улице и скрылся за углом, Джози ощущала, как ее накрывает чувство вины. Она не могла прижаться к нему, заливаясь слезами, как делали другие женщины, провожая мужей на фронт. Джози не хотелось признаваться даже самой себе, что она рада уходу Стэна. Единственное, о чем она способна была думать, так это о том, что отныне свободна и может делать все, что пожелает впервые в жизни. И первым шагом стала работа в кондитерской мадам Ольги. Зима миновала. Наступила весна, незаметно сменившаяся летом. За все это время пришло лишь одно сумбурное письмо от Стэна, в котором он жаловался, что кормят их отвратительно, армейские башмаки до крови натирают ноги, а ужасный храп соседей не дает уснуть. Больше вестей она не получала. В прессе стали появляться сообщения о британском экспедиционном корпусе, воюющем во Франции, и о неприступной линии Мажино. Затем стало известно, что немецкие войска обошли укрепление со стороны бельгийской границы и застали обороняющихся врасплох. 4 июня 1940 года мир услышал название небольшого французского порта Дюнкерк, где британские солдаты оказались в ловушке на берегу под пулеметным огнем самолетов противника. Джози была уверена, что и ее муж угодил в этот котел. Внутри у нее все холодело от страха. Однако вскоре пришло известие о чуде. 1000 рыболовецких суденышек, среди которых были и совсем маленькие парусные лодки, пересекли Ла-Манш, чтобы спасти английских парней. Они брали на борт группу солдат, доставляли их к британскому побережью и отправлялись за следующие, рискуя попасть под обстрел и бомбежку. Англия плакала, молилась и благодарила отважных героев. А однажды, субботним вечером, вернувшись с работы, Джози обнаружила Стэна на кухне с чашкой чая и тостом в отвратительном настроении. «Где, черт подери, тебя носит?» — прорычал он. «Я прихожу в отпуск всего на 2 дня, а жены нет дома». «О, Стэн, ты жив!» — воскликнула Джози и, бросившись к нему, обхватила обеими руками. «Конечно, жив, ты, глупая тетеха!» Муж сердито оттолкнул ее. «Но я думала, Дюнкерк, там погибло столько солдат?» «Нет, я не был во Франции. Мне чертовски повезло. Наше подразделение охраняло побережье Эссекса. Но мы видели эту огромную флотилию лодчонок, плывших по Темзе. «Потрясающее зрелище, ничего не скажешь». «Слава Богу!» — выдохнула Джози. «Оказывается, ты находился совсем рядом, а я и не знала». «Ну, если тебе интересно, там было дико холодно и скучно. Патрулировать берег и следить, не покажется ли где подводная лодка». «Все лучше, чем на берегу во Франции, где тебя расстреливают немецкие штурмовики». «Да уж, тут не поспоришь. Гораздо лучше». «А теперь ты дома и в безопасности. Это самое главное». «Нас отпустили только на уикенд. И вот я спешу домой, ожидая радушного приема, а жена весь день где-то шатается. И что я должен думать, а?» «Прости, Стэн, если бы я знала, что ты сегодня вернешься, конечно, осталась бы дома. Я была на работе». «На работе? В субботу?» «Да, нам теперь приходится работать посменно», — сказала Джози, чувствуя легкий укор совести от того, что соврала. «Ты же не работаешь на фабрике», — произнес Стэн обвиняющим тоном и нацелил на нее указательный палец. «Я ходил к ним, думал, найду тебя там». «Нет, я работаю в столовой. Помогаю кормить людей. Она находится неподалеку, так что можно ходить пешком и не тратить деньги на автобус». Излагая свою историю, Джози тщательно подбирала слова. Она решила, что «столовая» звучит гораздо безобиднее, чем «кондитерская». Джози видела, как подозрительное выражение в глазах мужа растаяло. «А, ну тогда все в порядке. Надеюсь, ты не прислуживаешь этим бездельникам, которые засели в тылу?» «Нет, это совсем маленькая столовая на Майленд-Роуд. Я в основном на кухне готовлю». «А, так ты наконец-то научилась сносно готовить?» «Что ты имеешь в виду, наконец-то? Ты же всегда говорил, что я хорошо готовлю», — воскликнула Джози. «А теперь я стала еще искуснее. Мадам, моя начальница, научила меня новым рецептам. Вот погоди, вернешься домой, я напеку тебе каменных кексов и рогаликов, пальчики оближешь». «Если я когда-нибудь вернусь», — горько усмехнулся Стэн. «Нам дали отпуск на 2 дня, потому что отправляют на фронт». «Куда?» — встрепенулась Джози. Муж нахмурился. «Да нам же ничего не говорят. Но парни поговаривают, что в Северную Африку. Похоже, фрицы высаживают там войска для помощи Италии». «О, Боже, в Северную Африку? Но это же так далеко». Джози посмотрела на него с сочувствием. «Значит, тебе не удалось устроиться на работу на кухне?» «Нет. Да меня, собственно, никто и не спрашивал. Нас построили, выдали форму, сучили винтовку и сказали: «Поздравляем, вы теперь рядовой пехоты Его Королевского Величества». Все. И стали учить, как обращаться с оружием. Хотя, по правде говоря, винтовок на всех не хватает. Некоторым приходится выполнять упражнения с деревянной палкой. Да, серьезно же они намерены защищать наш остров от Гитлера. «Эй, танки, а ну-ка, сдайте назад, а то палкой огрею». Он снова печально рассмеялся. «Все это выглядит как глупая шутка, Джози. Мы плохо вооружены, мало обучены, и нас посылают против немецкой боевой машины. Ну и каковы наши шансы?» «Помяни мое слово, Джози. Нужно готовиться к тому, что скоро начнется вторжение, а отбить его будет некому, потому что парней вроде нас отправляют в чертову Африку». Стэн гневно вскинул кулак и погрозил невидимому врагу. «А ты, Джози, что ты будешь делать, когда на пороге появится фриц, а меня не будет рядом?» «Сделаю ему чашку чая и буду надеяться на лучшее», — попыталась пошутить Джози и ласково коснулась рукава Стэна. «Правда, мне ужасно жаль, что ты уезжаешь. Но, по крайней мере, если вас отправят в Африку, какое-то время ты будешь в безопасности, правда?» «И что толку?» — рявкнул он. «Только откладывать встречу с безумными варварами, которые растопчут тебя, как дождевого червя». «Ну, может, к тому моменту, когда придется встретиться с ними, наши солдаты уже будут лучше обучены, и вы получите настоящее оружие. А пока...» Джози изобразила на лице беззаботную улыбку. «У меня дома не крошки. Нас кормят в столовой, но я сейчас быстренько сбегаю в лавку на углу, куплю рыбы и жареной картошки и прихвачу пинту темного эля, если у них еще остались запасы, хорошо?» Стэн взял ее руки в свои. «Ты хорошая жена, Джози. Прости, я иногда бываю резок с тобой. Думаю, ты разочарована, как и я, что у нас нет детей». «Да, конечно. Но мы ведь не перестанем надеяться, верно?» «И мы попробуем еще разок сегодня ночью, не возражаешь?» Стэн крепко стиснул плечи жены. Вечером в воскресенье он ушел. Джози вздохнула с облегчением. Она ничего не могла с собой поделать. Стэна отправляют за границу. Какое-то время дома его не будет. А это значит, ее работе в кондитерскую мадам Ольги пока ничто не угрожает. В середине лета пришло письмо. Это была фотокопия оригинала, уменьшенная до прямоугольника размером 6 на 4 дюйма. Половина текста вымарана цензурой, а оставшуюся часть совершенно невозможно прочесть. Но Джози узнала подпись «С любовью, Стэн». По крайней мере, он цел и невредим. Джози не была уверена, обрадовалась она этому или огорчилась.